Чувство опасности взвыло дурным голосом, и я слегка пригнулся, и вот сейчас отчетливо увидел то, что привлекло мое внимание там за аркой, когда я рассматривал коридор с непривычного ракурса. Тень. На этой жуткой стене колыхнулась легкая тень, даже не сама тень, а ее флер, но именно этот флер и заставил меня насторожиться тогда и принять молниеносное решение сейчас. Время остановилось, а вместе с ним остановились две фигуры, замершие в прыжке в воздухе, совершенно неразличимые до этого момента на фоне стен, слившиеся с ними, повторяющие каждую завитушку, изображенную на обоих. Совершенно машинально я выхватил более привычное для меня оружие, мой палаш. Взмах и руки мордоворотов, прыгнувших на Егора, были перерублены, и начали свое падение на пол, все еще сжимая длинные, невероятно острые кинжалы. Еще один взмах и голова того, кто был ближе ко мне, отделилась от тела, а второй получил удар мечом в живот. Совершенно на автомате я повернул меч в ране, как ключ в замке, и вырвал его, опускаясь на колено, чтобы погасить инерцию, которая еще больше чувствовалась на той скорости, которую я развил. Время скакнуло вперед, и рядом со мной упали руки с кинжалами, а отрубленная голова покатилась по полу. Что это за? Егор выхватил пистолет и выстрелил три раза в хрена с распоротым животом, который завалился рядом с ним на пол, заливая все вокруг своей кровью. Этот хрен так орал, что в ушах звенело, но уже после первого выстрела замолчал. Можно было больше не стрелять, но, похоже, что Ушаков таким образом решил снять напряжение и на мгновение охватившую его растерянность пополам со страхом. Откуда они появились? Их же не было, и прибор тоже ничего не показал. Он убрал пистолет и со всей силы шандарахнул об пол прибор, который так его подвел. Устинов. Очередь вдоль стен. Егор проорал приказ, забыв даже позывной командира отряда, схватил меня за рукав и оттащил обратно к арке. Сделал он это вовремя, потому что почти у самой двери, которой заканчивался этот коридор, притаились еще двое. Они не стали ждать, когда их тупо расстреляют, а рванули за нами, но упали, срезанные ударившими в них очередями. «Мы их не видели, клянусь», — быстро заговорил Устинов, когда мы вбежали в арку. Я прислонился к стене, переводя дыхание и слушая, как от стен отскакивает рикошет. «Мы вообще только вон тех видели, которых только что сняли. Но как такое вообще возможно? Вы же знали, к кому шли?» Я поморщился и попытался размять мышцы плеч, которые слегка побаливали, но не критично, чтобы оставить Егора и позволить ему завершить операцию самостоятельно. Они мастера иллюзий, так что можно было предположить, что нас может ждать нечто подобное. Хотя, не могу не отдать Снежиным должное, это засада, просто произведение искусства. Я ведь и заметил их только потому, что они оба рванули к тебе, напрочь проигнорировав меня. Это потому что я красивее, мрачно сострил Егор, и я прекрасно знал, куда мы идем. Да, черт подери, я ждал, что в галерее окажется нечто вроде. Он махнул рукой в сторону коридора, показывая, что имеет в виду. Датчики прибора были настроены именно на искажение восприятия и иллюзий, но прибор молчал. Почему он, сукин сын, молчал? Значит, они еще что-то придумали? Я пожал плечами, стараясь не смотреть на виноватую рожу Устинова. Эти твари постоянно что-то новое придумывают. Ты мне жизнь спас. Внезапно сменил тему разговора Егор. Сочтемся, я махнул рукой. Меня вот совершенно другое волнует. Зачем вообще устраивать такую красивую, но очень трудоемкую засаду? Ведь понятно же, что мы все равно рано или поздно прошли бы галерею. Когда терпение закончилось, тупо взрывчаткой закидали бы и всех дел, и Снежин не мог об этом даже не догадываться. Слишком уж он умен, порой мне кажется, что до самоуверенности, и просто обязан был предусмотреть подобный поворот событий. Егор пристально посмотрел на меня и провел рукой по лицу, размазывая по нему капли крови, которые попали на него. От этого красивое породистое лицо начало приобретать зловещий вид, словно он надевал кровавую маску бога войны и разрушений. «Сколько, ты говорил, пропало телепортов?» Наконец сформулировал он вопрос, который крутился и у меня в голове в последние минут пять. «Тех, которые умыкнули со складов. Я не говорил, сколько их пропало, потому что я не знаю», — медленно ответил я. Мы секунд десять смотрели друг другу в глаза и одновременно рванули в кровавую арку, отталкивая друг друга. За нами рванули бойцы, но я успел заметить, что Устинов часть оставил на месте, охранять арку, а то, мало ли что может случиться. Перед дверью Устинову удалось нас догнать, но Ушаков, хоть и бежал сюда очень быстро, остановился и посторонился, пропуская вперед бойцов. Правильно, зачем лезть на рожон и изображать из себя тупоголового героя, когда у него есть люди, в чьи обязанности входит расчищать перед ним дорогу. Инцидент в галерее не в счет, там у Егора не было другого выбора, кроме как самостоятельно попытаться выявить, какая именно магия нам противостоит, потому что очень сомнительно, что в нашем отряде, кроме меня и самого Ушакова, были еще маги. Хозяйское крыло встретило нас тишиной, ни одного звука не указывало на то, что здесь остался кто-то живой. Опоздали, Егор не удержался и сплюнул прямо на роскошный ковер, которым был выстлан пол коридора, в котором мы стояли, пока бойцы проверял комнату за комнатой. То-то мне показалось, что они как-то слабовато сопротивляются. Оказывается, что Снежины просто кинули своих людей и свалил через телепорты. Сейчас ищи и по всему миру, и Егор снова сплюнул. Ну, тут понятно, глава клана просто и без затей обвинит его в провале операции и прикажет завершить ее любой ценой. Так что Егора, похоже, ждут веселые дни. Интересно, а он женат? Я ведь по сути вообще ничего об Ушаковых не знаю, кроме того, что они мои родственники по матери. Командир, здесь есть один. Мы с Егором переглянулись и снова наперегонки рванули к Устинову, который стоял в дверях одной из комнат и смотрел вглубь. Так, господин Снежин, протянул Егор, заходя в комнату, оказавшуюся кабинетом. И что же это вы не ушли вместе со своей семьей? Телепорты всем хороши, кроме одного, они одноразовые и каждым может воспользоваться только один человек. К недостаткам можно отнести еще и то, что телепорты имеют свойство заканчиваться. Спокойно ответил Снежин. Я, если честно, думал, что Ушаковы не хватится столь незначительного для них проекта и не войдут в мой дом с воспитательной миссией. Вы ошиблись, сухо проговорил Егор. Если мы не будем обращать внимание на мелочи, то многие неверно решат, что и в более крупных сделках можно вытереть об Ушаковых ноги. Мы этого не допустим. Вот этот нюанс не остался без моего внимания, Снежин сардонически усмехнулся. Могу я рассчитывать на снисхождение хотя бы для моей семьи, на сохранение клана Снежиных? Можете, кивнул Егор. Глава моего клана предусмотрел подобный вариант. Вы сейчас отписываете свое поместье Керну. По слухам, он скоро женится, и ему необходимо собственное жилье. Также вы от имени своего клана пишете манифест, запрещающий членам своего клана приближаться к столице менее, чем на 500 километров. И последнее, вы приносите извинения лично. Он замолчал, а Снежин, все это время сидящий в кресле за столом, через 5 минут напряженных раздумий, неохотно кивнул. Вы подождете, пока я составлю документы. Он придвинул к себе специальные бланки и принялся писать. После того, как Снежин закончил, Егор сделал знак одному из бойцов, который оказался вовсе не боец, а упакованный в броню юрист, который проверил документы и заверил их, поставив подписи свою печать. Снежин, глядя на юриста, усмехнулся. Очень предусмотрительно. Принимаю за комплимент. Егор шагнул к нему и протянул пистолет. Вы же понимаете, что, если попытаетесь совершить глупость, то за жизнь вашей семьи я не дам и копейки. Я понимаю. Он взял в руку пистолет и снял его с предохранителя. Я же наблюдал за их переговорами, не особо вникая в их суть, только поражаясь тому, как они могут вести практически светскую беседу, когда один из них приговорен к смерти. Он поднял руку, но я его прервал, задав вопрос: «Где ваша дочь Светлана?» В ответ он только покачал головой и быстро поднес пистолет к виску. «Ну уж нет, пистолет оказался в моей руке за полсекунды, и я выстрелил ему прямо в сердце». В ответ на недоуменный взгляд Егора, я зло оскалился. «Мне жутко надоело, что я постоянно в отстающих, и простреленная башка одного из главарей мне совершенно не нужна. Что ты собираешься делать?» Егор нахмурился. «Как это что? Допросить этого господина, с абсолютной уверенностью, что мне не лгут, не юлят, и говорят только и исключительно правду». Я убрал пистолет, подтащил стул, сел напротив покойника, голова которого упала на грудь, и призвал дар смерти. «Ну вот, ни в чем нельзя быть уверенным, даже в том, что один из даров тебе сегодня не понадобится». Глава 20. Короткие резкие слова призыва разлетелись по комнате ледяными осколками. Мигнул свет и стало заметно холоднее, настолько, что даже у меня волосы на руках встали дыбом, а там, где их нет, кожа покрылась мурашками. Егор побледнел, но остался стоять у меня за спиной, а вот Устинов попятился, пока не очутился за пределами бывшего кабинета Снежиных. Душа, еще даже не успевшая покинуть свое постоянное пристанище, заметалась, пойманная в ловушку мертвой плоти, но еще одно касание магии смерти, и она замерла, полностью покорная воле некроманта. Ну а теперь нужно было действовать быстро. 5 минут, у меня было всего 5 минут, пока душа Снежина не сообразила, что никакая сила не сможет удержать ее в этой тюрьме, в которую превратилось тело. И через 5 минут со мной останется весьма свеженький зомби 1-го уровня без малейшего проблеска сознания. Ну, может, на что-нибудь и он сгодится, сейф какой-нибудь открыть, к примеру. Дом-то вроде на меня отписали. Вот только сомневаюсь, что сейфы все еще полные. Грамотная засада в коридоре дала возможность выкроить время и отправить семейство из обреченного дома с весьма солидными активами. Но, чем демоны не шутят, может быть, что-то завалялось. А пока я знаю способ получить на этой ситуации неплохой доход. Думаю, что для того, чтобы моя газета взлетела в рейтингах, хватит и вот такого вот репортажа, с места событий, мать его. Я сунул руку в карман и незаметно нажал кнопку записывающего устройства. Надеюсь, заряда манны в нем хватит, чтобы написать приличную статью. Тело зашевелилось, и на меня посмотрели уже поддернутые смертной дымкой невидящие глаза Снежина. От этого зрелища кровь стыла в жилах, особенно у неподготовленного человека. Егор громко выдохнул, а пальцы его руки, лежащие на спинке стула, побелели. Так сильно он в эту спинку бедную вцепился, но не уходил. Молодец, ему надо привыкать, возможно, такие допросы самому придется вести, будет неловко, если некромант все сделает блестяще, а командир будет в это время блевать в сторонке. Мне же было все равно, в моей армии таких экземпляров было навалом, да и высшие личи каким-то образом умудрялись разумом обзаводиться, так что с ними и за жизнь можно было поболтать. Снежин окончательно выпрямился в своем кресле. Ну что же, пора начинать. Кто руководит вашей организацией? На чепуху вроде контрольных вопросов я время не тратил. Свежеподнятый зомби не может солгать. Это для него в принципе невозможно. Не знаю, что, приплыли. Захотелось вскочить, ударом ноги выбить из-под него стула и долго пинать уже ничего не чувствующее тело. Так, спокойно, что-то он должен знать. Приказы шли из дворца, да, скорее всего, я не задавался подобными вопросами. Главное, что мне платили, и я сумел хоть немного подтянуть наше пошатнувшееся положение и обеспечить сына. Снежин улыбнулся жуткой улыбкой. Откуда у тебя были телепорты? Несмотря на ярость, я старался говорить холодно и безэмоционально. Именно такой вид общения они больше всего признают и на него охотно откликаются. Передал Рыськов. Они кончились, последний отдал жене. Какая жалость. Кто такой Рыськов? Генерал Рыськов командует 2-й армией и имеет неограниченный доступ к складам. Там, скорее всего, даже и не слышали, что у них что-то пропало. Этих телепортов на складах очень много. 1 сотни больше, 1 меньше. Действительно, я перебил ушедшего в ассоциации зомби. Еще одна особенность такого допроса, если он окончательно заблудится в образах, которые как вспышки мелькают в затухающем разуме, то ничего конкретного он уже не скажет. От кого поступали приказы? От Рыськова. Началось все с поезда. Я был против того, чтобы в этом участвовала Света, но она сама вызвалась. Какие еще были задания? Разные поделки. Мне не сложно, оплатили много. Да и на налоги ничего тратить не приходилось. Это вообще было весело. Смотреть на постную рожу того же Вольфа, сталкиваясь с ним у нашего общего портного. Он поди думал, что так как с нами никто не хочет иметь дел, то мы в нищете прозябаем. И зомби запрокинул голову так, что отчетливо послышался хруст позвонков, и захохотал. Все, пора было заканчивать. Все-таки, что-то мне удалось выяснить, а именно, с какого именно склада вынесли телепорты. Теперь надо брать этого генерала Рыськова за жабры. Даже, если он тоже не в курсе, кто же такой талантливый кукловод, то все равно цепочка посредников существенно сократится. Твоя дочь Светлана тоже ушла с помощью телепорта? Нет, он выпрямил голову. На Светку не хватило, так же, как на меня. Почему ты ее оставил? Вот это действительно был интересный вопрос. От нее не зависит судьба клана. Для клана она – никто. Девицу из Снежиных даже замуж никто из приличных кланов не возьмет. Где она? Я подался вперед, а зомби впервые на моей памяти начал сопротивляться. Да, Снежин действительно любил дочь, и даже сейчас пытался скрыть ее от меня. Я усилил нажим, правда, тем самым сокращая время нашего общения, но это было уже неважно. Где она? Он сдался, не в силах противиться воле некроманта. Там, голова зомби упала на грудь, и он замолчал. Все, теперь это самый обыкновенный зомби. Но он успел махнуть в сторону книжного шкафа у себя за спиной. Попалась. Я встал со стула и подошел к шкафу. Да, я здесь до следующего утра провожусь. А ведь через несколько часов начинается аукцион, на котором мои усилия по кургану оценят в денежном эквиваленте. Он не опасен, послышался напряженный голос Егора. Я обернулся и посмотрел на него. Нахмурившись, Ушаков смотрел на сидящее в кресле тело. Опасен, я задумался. Затем призвал дар и слегка усилил зомби, сделав его чуть сообразительнее, чем та зубастая кукла, которая при ненадлежащем упокоении могла бы устроить здесь кровавое пиршество. «Открой потайную дверь», — приказал я. Зомби поднял голову, и в его глазах мелькнул красный огонек. «Ебическая сила, лич, мать его! Так, быстренько открываем дверь и убираем эту тварь, которая за столь быстрое время сумела сориентироваться. А ведь лич просто так не рождается. Этот скот заранее приготовился. Получается, что я снова спас Егору жизнь, потому что одержимый местью лич не остановился бы, пока не прикончил виновного в его смерти. А так как мозгов у личей первого уровня нет, то он с 80% вероятности решил бы, что виноват Егор. 20% на то, что он обвинил бы меня. Но даже в пустой башке лича промелькнула бы мыслишка о том, что не нужно нападать на некроманта, хуже будет. Тем временем Снежин довольно бодро подошел к шкафу и вытащил несколько книг в странной последовательности, а потом пнул по правой ножке. Да, я себя явно переоценил. Возился бы я с дверью пару дней не меньше, а потом открыл бы ее случайно. Или Светлана сама бы вылезла, чтобы от голодухи в потайной комнате не сдохнуть. Часть шкафа вместе со стеной отъехала в сторону, открыв проход. Комнаты сразу за дверью не было. К очередной двери спускалась лестница в 5 ступенек. Как только дверь открылась, лич посчитал свой долг исполненным и бросился на Егора, на ходу формируя фаербол. Я так и думал, что он его выберет в виноватые. Отпускаю, плавный взмах рукой, и тело грузно упало у ног застывшего на месте Егора. Я бы на твоем месте собрал всех покойников из местных и отвез в крематорий. Не могу сказать за других, но вот этот и без моей помощи в следующую ночь встал бы, чтобы тебя навестить. Я это уже понял. Ушаков прошел к двери и заорал: «Устинов!» Когда командир подразделения подбежал, Егор отдал приказ собрать всех мертвых и устроить погребение со всеми почестями, но в семейном крематории. Снежина сожгите первым, к чертовой матери. Захоронить урну с прахом. Он не встанет этой ночью? Спросил Егор у меня. Я же в это время изучал механизм двери, чтобы не оказаться запертым в этой потайной комнате. Не должен. Наконец, разобравшись, я повернулся к Ушакову. А ты, я полагаю, хочешь пойти со мной? Мне стало дико любопытно, особенно с того момента, как прозвучало в твоей беседе с трупом слово «поезд». В последние почти полгода это слово имеет только одно значение. Егор проследил, как его ребята ловко упаковывают тело Снежина в плотный черный мешок и выносят из кабинета. Здесь я был уверен на все 100, что приказы выполнятся в точности и все погибшие в этом доме люди будут сожжены еще до того момента, как я появлюсь в аукционном доме. Хмыкнув, я спустился на эти 5 ступенек, отделяющих меня от Светланы, и постучался в дверь. «Тук-тук, открой, радость моя, Светлана. Ты же прекрасно слышишь, что тут творится», — промурлыкал я. Ушаков предусмотрительно держался у двери, чтобы иметь возможность маневра. За дверью не было слышно ни одного звука. «Открывай, я же все равно войду, вот только, войти можно по-разному. Сдохни, тварь!» Светлана владела даром воды, кроме своего семейного дара иллюзий. Изразцов, правда, никак не мог получить от нее приличный ответ, но, вполне возможно, что все изменилось в то время, как я занимался отдельно от группы. Вот только, похоже, максимум, на что ее хватило, это создать волну, которая ударила в распахнутую дверь. Я вовремя поставил щит, а Егор и вовсе отпрыгнул в сторону, пропуская поток воды мимо себя. Буквально в полуметре от меня воздух словно исказился, и я рванулся ему навстречу. Я ожидал, что могу наткнуться на Светлану, которая использовала воду как отвлекающий маневр, чтобы воспользоваться иллюзией и попытаться удрать, поэтому не удивился, когда мои руки сомкнулись вокруг женского тела. Но вот чего я не ожидал, так это того, что она изловчится и пнет меня по голени. Я не удержался на ногах, и мы влетели в ту самую тайную комнату, в которой Светлана вполне могла пересидеть опасность, если бы я вовремя не подсуетился. Вскочив на ноги, я схватил ее за шиворот и швырнул в стоящее неподалеку кресло, сплевывая на пол кровь, потому что умудрился как следует приложиться об небольшой порог. «Сидеть, и не вздумай двигаться, иначе я могу сделать тебе очень больно», – прошипел я, вытирая кровь с лица рукавом. «Сильно», – прокомментировал Егор, входя в комнату и разглядывая меня. «Пройти штурм без единой царапины и умудриться расквасить физиономию, когда ловил слишком шуструю девицу. Тебе лучше позаботиться об этом, чтобы предстать на балу в достойном виде». «Постараюсь», — ответил я, не сводя тяжелого взгляда со Светланы. Она, как ни странно, совсем не пострадала. Получается, что я принял весь удар на себя. «Что, Керн, собрался на бал? Поди и предложение Аньке там же сделаешь». «Все согласно протоколу», — Светлана закинула ногу на ногу. «Знаешь, а мне даже немного жаль, что я не успела тебя попробовать под иллюзией Анечкиной мордашки. Обычно, я так и делала, а у Стояновой такие глаза были, когда кто-то из парней начинал ей намекать на то, как бы повторить. Так что звание всеобщей давалки останется за твоей женушкой, как бы ты ни старался ее обелить. Почему-то я так и думал, что ты вполне могла учудить нечто похожее. Я продолжу смотреть на нее, но твоя мелкая месть девушке, которая ничего плохого тебе не сделала, даже подругой считала, меня сейчас мало интересует. И что же тебя интересует? Она нагло улыбнулась. Поезд. Это ты дернула стоп-кран? Когда я задал этот вопрос, она лишь пожала плечами. Ну да, жаль только, что задание было такое скудное. Хотя, мне все же удалось прибрать парочку. Витеньку Белова, например, и Гришу Бергера. Потом эти скоты, которые шли со мной, отобрали у меня оружие и засунули в твое купе. И почему тебя в списке на ликвидацию не было? Она надула губки, сразу став похожей на избалованного ребенка. Наверное, потому что меня убивать при любых тогдашних раскладах было невыгодно. Тот план был почти идеален. Даже твоя одержимость Анной пошла в дело и совершенно не испортила общей картины. Я прищурился. В голове мелькнуло понимание. Да, тот план был идеален, в отличие от попытки расстрелять Юрку и меня заодно возле школы. Его вряд ли придумал тот, кто разработал резню в поезде. Зато у нас почти получилось, зло прервала Светлана меня. Кто же знал, что ты со смертью дружишь? А Рыськов уже потом решил моим успехом воспользоваться и организовал покушение в клинике. Но ты словно кучу дерьма в детстве сожрал, слишком везучий, козел. Она обвела комнату полубезумным взглядом, не останавливая его на нас с Ушаковым. Как же я вас всех ненавижу, твари. Сына шлюшки, которая даже с сыном императора, великим князем Виталием, по слухам путалась, и черт знает, с кем еще, в конце концов признали, а нас вообще перестали даже на паршивые вечеринки приглашать, типа свадьбы Вольфа. Но последней каплей стало то, что нам не пришло приглашение на новогодний императорский бал. Убить вас всех, вот что стало смыслом моей жизни. Кто такие мы? Я зацепился за вырвавшееся слово. О, тебе его никогда не достать. Доставалка не выросла еще. Ее глаза загорелись фанатичным огнем, и я понял, что она в курсе, кто направлял этого генерала Рыськова. Но я все никак не мог понять, что это вообще такое. Заговор против императора, только вот ничего, вообще ничего не выдает наличие этого заговора. Вообще все действия, которые совершают, ну пусть будут заговорщики, как будто не касаются правящей семьи. Они были глубже, и в то же время терялись среди чего-то мелкого. Да она просто рехнулась, настоящая сумасшедшая, покачал головой Ушаков. Просто слишком часто выдавала себя за кого-то другого, вот крыша и поехала. Я стоял, глядя на исказившееся лицо Снежиной. Так кто такие мы, Светик? Проще всего было убить ее и допросить труп, чем пытаться разговорить, постоянно при этом сомневаясь, правду она сказала, или же нет. Приняв решение, я потянулся за пистолетом. Чтобы можно было допросить, нужно было действовать очень аккуратно. Но тут случилось нечто непредвиденное. Светлана вскочила и выхватила из-за пояса какой-то жезл, на кончике которого начали зарождаться печально известные мне флюктуации, от которых я бегах по подвалам завода Кернов. В голове еще успела мелькнуть мысль, неужели Снежиным удалось довести эту херомуть до какого-то логического конца, но, пока эта мысль полностью сформировалась, В руке уже очутился палаш. Свистнул рассекающий воздух клинок, и одновременно раздался выстрел. Голова Светланы покатилась по полу. Кисть я не стал отсекать, чтобы не произошло рефлекторного сжатия мышц пальцев. Просто шагнул к телу, которое еще не осознало, что умерло, выхватил из руки жезл и деактивировал его. Благо на нем всего-то две кнопки находились, а затем бросился к голове. Конечно, нужно постараться, но и из головы без тела вполне можно добыть нужную информацию. Подняв голову девушки за волосы, я тут же положил ее на стол, действуя преувеличенно аккуратно. Потом упал на стул и расхохотался, прикрыв глаза рукой. У нас обоих сработали рефлексы. Но, если я выбрал в последний момент из двух зол меньшие, то вот Егор, даже не думая, выстрелил ей прямо в лоб, превращая мозг в месиво. Все демоны бездны сейчас ржут надо мной и правильно делают. Я поднялся, быстро проверил ящики стола. Они были пусты. В стену был вмурован сейф, даже не спрятанный на какой-нибудь безвкусный пейзаж. Сейф был открыт, все-таки Светлана не оставляла надежды сбежать. Вот только забрать из сейфа, судя по пылевым следам, кроме этого жезла, который лежал в моем кармане, она не успела. Так я обнаружил еще три артефакта, и просто сгреб их в карман. Потом разберусь, что это такое. У меня целые лаборатории есть, как раз для этого созданные. Чем она хотела нас убить? Голос Егора звучал глухо. Ну да, он же обещал ее отцу по возможности сохранить им жизнь. Понятия не имею, я пожал плечами. Разберусь, напишу письмо. Не забудь только, он замолчал. Ты здорово мечом владеешь. Да, так получилось. Зато я стрелять почти не умею. Не парься, я ее папаше ничего не обещал, а вот эффект от подобной штуки однажды видел. Ничем хорошим для нас соприкосновение с ней не кончилось бы. Тут я вспомнил, что в моем кармане лежит записывающее устройство и все еще пишет. Сунув руку в карман, я его отключил. Только вот мы так и не узнали, кто стоит за всем этим. Сделав неопределенный жест рукой, я посмотрел на Егора. Мне все эти заговоры не интересны. Если прадед скажет, что они должны меня заинтересовать, значит, так тому и быть. Могу дать совет. Попробуй любовника этой куклы найти. 80% он-то как раз и составляет мы. Да я и сам об этом подумал, и тут мой взгляд упал на часы. Господь всемогущий, аукцион. Егор, меня кто-нибудь может быстро довести до нужного места? Да, почему? Нет. Я почувствовал, как по моему телу и одежде пробежала теплая волна. Я кровь убрал, спокойно ответил Егор на мой недоуменный взгляд. После этого провел рукой возле шлема. Устинов, отвези Керна, куда он скажет. Да, Костя, предлагаю обмен. Ты даешь мне несколько уроков фехтования, я учу тебя стрелять и, что самое главное, попадать в цель не в упор, а с расстояния. Угу, созвонимся. Мы без колебаний пожали друг другу руки, и я побежал к выходу, молясь про себя, чтобы в аукционном доме не было дресс-кода, или, чтобы он был не слишком строгим. Глава 21. Устинов вез меня не на той большой машине, на которой мы приехали к поместью. Как оказалось, у Ушакова неподалеку было еще несколько обычных легковушек, так, на всякий случай, как сказал мне командир группы, которому поручили на время стать моим личным водителем. Мы проезжали мимо крупного торгового центра, когда в голове снова промелькнула мысль насчет дресс-кода. Почему-то не слишком хотелось, чтобы меня выкинули прямо с порога, только потому, что я неправильно одет. Зайти в магазин показалось мне быстрее и разумнее, чем возвращаться домой через весь город. Недолго побродив по центру, я наткнулся на магазин готовой мужской одежды. За прилавком скучали две симпатичные продавщицы, а желающих зайти в их небольшой магазинчик что-то не наблюдалось. Меня устраивали обе эти позиции. И то, что они скучали и не были заняты кем-то еще, и то, что в магазинчике в принципе никого не было. Все это позволяло надеяться, что мне быстро подберут все необходимое, и я все-таки не опоздаю к началу аукциона. «Девушки, мне нужен костюм», я подошел к ним и облокотился на прилавок. Они окинули меня взглядом профессионалов и взгляд одной из них остановился на прицепленном к поясу палаше. «Боюсь, мы не сможем подобрать вам ничего подходящего», протянула она. «Почему?» Я невольно нахмурился. «Если вы считаете, что я не могу себе позволить обычный костюм из вашего магазина. Вы не поняли», мягко перебила подругу вторая продавщица. «Мы не сможем подобрать вам ничего, что подошло бы вашему статусу. У нас довольно дорогой магазин, но все же такие люди, как вы, сюда редко заглядывают. Чаще всего рубашку быстренько поменять, если пятно, например, поставили, а надо вот прямо сейчас замену. Под пиджаком, сшитым на заказ у постоянного портного, все равно почти не видно. Но, чтобы полностью костюм. Девушки, милые, поверьте, у меня такой же случай, о котором вы только что поведали. Мне позарез нужен костюм. Я попытался улыбнуться, но тут же скривился от боли в разбитой губе. «У вас на лице рана», – пробормотала та, которая попыталась отвязаться от меня первой. «Похоже, у них мало покупателей, просто потому, что им лень кого бы то ни было обслуживать. Ерунда, неудачный спарринг с приятелем. Собственно, поэтому у меня из головы вылетели все мысли о предстоящей встрече. А, если я поеду домой, то опоздаю настолько, что лучше уж совсем не приезжать. Ну, если дело в этом», – протянула вторая. «Я так и называл их про себя. Первая и вторая, чтобы не запутаться. Раздевайтесь, вон там», – она махнула рукой в сторону примерочной. «Я так понимаю, вам нужен весь комплект, включая пальто?» «Да, вы все правильно поняли», – и я скрылся за занавеской. Дальше они начали таскать одежду. При этом, на мой взгляд, одна рубашка ничем не отличалась от другой, разве что цветом. То же касалось и всего остального, но примерки начали затягиваться. Наконец, мне это надоело. «Так, вот это, вот это и вот это», я не глядя бросил на прилавок выбранные наугад вещи, потому что девчонки ни разу не ошиблись с главным, с размером. Но, попробовала возразить первая, «и вот это пальто», я ткнул пальцем в висящее на манекене то ли очень короткое пальто, то ли длинную куртку. «Есть такое, которое на меня налезет». Вторая кивнула с несчастным видом. «Вот и отлично, оформляйте, а я пока переоденусь, чтобы еще больше времени не потерять». Костюм был какой-то мешковатый, странно коричневого цвета. Я даже покрутился перед зеркалом, пытаясь понять, что же в нем не так. Так и не поняв, набросил сверху, ну пускай будет пальто, и вышел из примерочной. Девушки уже упаковали мою броню, которую я хотел забрать с собой, но, похоже, все-таки придется вернуть ее Егору. Рассчитавшись, я поспешил на улицу. «Хм», Устинов усмехнулся, глядя на меня, но ничего не сказал, и машина рванула прочь с весьма впечатляющей скоростью. А во мне зародилось сомнение, может быть, все-таки не стоило переодеваться? Ну, а что, разве не мог уставший воин заскочить на аукцион, чтобы немного расслабиться после ночного боя? Додумать такую интересную мысль я не успел, потому что в этот момент Устинов остановил машину напротив входа в аукционный дом Шумеры. Я вышел, совершенно машинально прихватив с собой упакованную в огромный пакет броню. Если Устинов что-то и подумал, то про себя, вслух ничего не сказав насчет формы. Он только кивнул мне и спросил: «Вас подождать?» «Пожалуй, нет. Тебе еще выполнять приказ командира насчет тел. Я как-нибудь сам доберусь до дома», заметив невдалеке на стоянке огненно-красную тачку. Подумал, что не все же мне Марго катать, пускай она меня до дома подбросит, после получения денег за наши трофеи. Устинов еще раз кивнул и дал по газам, а я посмотрел на часы. «Успеваю. До начала еще целых 10 минут. Вы куда?» Неожиданно мне путь перегородил охранник. «На аукцион», я нахмурился. «Сюда можно пройти только по приглашениям», он накинул меня пристальным взглядом, словно намекая на то, что никто в своем уме никогда не выдал бы мне приглашение на подобное мероприятие. «Я знаю. По-моему, у вас должен быть список приглашенных гостей, и если вы сейчас не морочите мне голову», прервал меня охранник. «Здесь продаются вещи, цена на которые начинается от 100 тысяч рублей. И нет, здесь, приятель, тебе не найти никого, кто заинтересовался бы дерьмом из твоего пакета». «Чего?» Я уставился на него. «Послушай, приятель, если ты думаешь, что я собираюсь каким-то образом проникнуть сюда, чтобы начать продавать то, что лежит в моем пакете, то ты глубоко заблуждаешься». Я почувствовал, как мои глаза начали гореть, и даже разглядел языки пламени, отразившиеся в зрачках охранника. «Немедленно доставай свой список и начинай из. Керн, сколько можно тебя ждать?» Мы вместе с придурком-охранником обернулись на вопль, раздавшийся из глубины здания. Ведьма почти бежала к нам, цокая каблучками. «Ну что ты там стоишь?» «Я здесь стою, потому что меня не пускают», процедил я, глядя на растерявшегося охранника. «Не говори глупостей, кто тебя может не пропустить?» Она подлетела к нам, схватила меня за рукав и потащила внутрь здания мимо опешившего охранника. В гардеробе она заставила меня снять пальто и отдать пакет с броней на сохранение. После того, как я разделся, Марго довольно долго разглядывала, прежде чем медленно произнести: «Керн, я думала, что ты уже не можешь меня ничем удивить. Оказывается, можешь. Где ты взял этот костюм?» «Купил в магазине. А что не так?» Раздраженно ответил я. «Все хорошо», она подняла руки. «Просто теперь понятно, почему тебя не пускали. Охранник принял тебя за коммивояжера средней руки, который хотел продал нечто, безусловно полезное местной публике. А ты всего лишь пытаешься вот так неуклюже эпатировать местную публику. А, может быть, ты решил всем показать, что у клана плохие дни?» «Нет-нет, у тебя плохие дни, и ты остро нуждаешься в деньгах», продолжала гадать Марго. «В таком виде, этот маскарад вполне оправдан. Так мы сможем получить гораздо больше денег. Жалость, она такая дама, умеет круче любого другого действа развязать кошелек. Даже лучше прямого ограбления у нее это получается. Да, ты абсолютно права. Я абсолютно все проиграл Вольфу в карты, включая штаны. Хорошо еще кто-то из работников забыл этот костюм, чтобы мне было чем срам прикрыть. Все на этом, надеюсь, ты довольна. И пошли уже. Опаздывать на начало торгов – признак дурного тона. Понятно, что костюм – это статус, но, все демоны бездны, у меня не было времени на то, чтобы надеть нечто статусное. Самое главное, что я был прав и явился хотя бы вот в таком костюме, а не в воинской броне. Тогда бы точно вони было на год вперед. И запомни, пожалуйста, у меня не было цели вызывать в ком-то жалость. Учту, ведьма фыркнула, подхватила меня под локоть и потащила по коридору к основному аукционному залу. Пройтись по небольшой выставке, на которой были выставлены предметы сегодняшних торгов, не получалось из-за катастрофической нехватки времени. А ведь я еще из-за этого отказался домой ехать, чтобы посмотреть на то, что будет сегодня продаваться. Ну да ладно, программка, вот она, всегда можно подсмотреть. Мы только успели занять места, как начались торги. Пока я пробирался на свое место, встретил много недоуменных взглядов, обращенных на мою скромную персону. Думаю, что разбитая рожа, да дешевый костюм рождали в головах у присутствующих только один вопрос: а что это чучело вообще здесь делает? Один раз я все же не выдержал и развернулся к немного брезгливо смотрящему на меня соседу. Что? Да, я коммивояжер, и, когда здесь представление закончится, то предложу вам что-нибудь прикупить. И я издевательски улыбнулся, глядя, как сосед отшатывается от меня вместе со стулом. Но насладиться этим зрелищем мне не дала ведьма, возвращая меня на землю. «Керн, не ерничай, а то и правда заинтересуешь кого-нибудь, и люди будут ждать, когда ты свои товары разложишь», прошептала ведьма, а я заметил, что распорядитель уже начал на нас неодобрительно коситься. «Вот только у меня есть товар, и он идет как лот номер». Я быстро пролистал программу, нашел наших тварюшек на последней странице и закончил. 7. Марго покосилась на меня и покачала головой, а распорядитель в этот момент начал торги. Лот номер 1. Ожерелье Ольги Домысловой, подаренное ей императором Станиславом II во время их скандальной связи, представляет собой бриллиантовую нить с вставками из розовых бриллиантов 5-го класса чистоты. Всего розовых бриллиантов 6, расположенных на одинаковом расстоянии от центрального черного бриллианта гнедов. Первоначальная цена ожерелья 2 миллиона 400 тысяч рублей. Господа, кто даст больше? Дама во втором ряду дает 2 миллиона 500 тысяч. Я отключился от происходящего. Безусловно, ожерелье было прекрасно, вот только я пока не был намерен кому-то дарить что-то подобное. Возможно, жене на рождение нашего первенца. Вот только у меня пока что нет жены. Пока несколько человек торговались за ожерелье, полагаю, что они именно из-за него сюда пришли, я решил просмотреть программку. Мое внимание привлек лот номер 4. Он представлял собой диск, похожий на тот, который я вытащил из саркофага давным-давно погибшего князя. Надпись гласила, что это один из 5 ключей Морозовых. Правда, не было указано, отчего эти ключи, которых у меня было уже 2. Скорее всего, существует какая-нибудь легенда, которая обязательно упомянута в книге, которую я только-только начал читать. Вот только пока мне упоминание этих 5 ключей ни о чем не говорило. Пока я размышлял, ожерелье досталось даме из второго ряда, которая, судя по маниакальному блеску глаз, давно о нем мечтала. Также быстро ушли еще 2 лота, какие-то картины, которые меня ничем не смогли заинтересовать, кроме их беспредельной стоимости. И вот пришла очередь четвертого лота. Лот под номером 4 представлен так называемым ключом Морозовых. Как гласит легенда, в печально известном доме, в котором сейчас расположен музей магии, когда-то давно было призвано зло. Пятеро представителя пятерых кланов сумели изничтожить это зло и запереть все упоминания о нем где-то в катакомбах под этим домом. Пять ключей разной формы, из разных материалов, отправились с магами в их кланы. И вот теперь один из них представлен здесь перед нами. Я поднял руку, привлекая к себе внимание. «Я вас слушаю, господин Керн. А почему ключи не уничтожили? Если запертое зло настолько опасно?» Я задал вполне, на мой взгляд, логичный вопрос. «Потому что, согласно этой же легенде, вместе со злом пришлось запереть несметные богатства. Вот маги и решили, что, или сами найдут, как можно изъять эти сокровища безопасным способом, или кто-то из их потомков догадается, как это сделать. Раз ключ сейчас перед нами, значит, ни они, ни их потомки не догадались?» Снова задал я вопрос распорядителю. «Вероятно, нет. Во всяком случае, я не припомню, чтобы появились вещи, соответствующие понятиям несметные богатства, а я, господин Керн, в связи со своей работой обязан знать подобные вещи». Распорядитель развел руками. «Как вы считаете, это правда?» Я не отставал от него, и, хоть подобные вопросы раздражали распорядителя, но он вынужден был на них отвечать предельно спокойно. Работа у него была такая, как он сам же и выразился. «Это всего лишь легенда, господин Керн, а легенды славятся тем, что чаще всего придумываются. Но, чтобы подороже продать этот ключ, я вынужден сказать, что искренне верю в то, что его владельцу повезет больше, чем предыдущему, и он сумеет найти упомянутое сокровище». Многие сдержанно посмеялись над его шуткой, и распорядитель, сдержанно улыбаясь, посмотрел на меня. «У вас еще будут вопросы?» На этот раз я покачал головой, прикидывая, сколько у меня на счету денег, и сумею ли я приобрести этот ключ. Всего у меня было уже два предмета, которые вполне попадали под эту легенду. С этим будет три. Всего их, вроде бы, пять. Я все равно однажды попрусь в дом Морозовых. И лучше, если у меня будут с собой предметы, которые так или иначе с этим домом связаны и которые могут помочь мне с ним разобраться. А в том, что в этом музее существует какая-то опасность, я нисколько не сомневался. Более того, я был абсолютно уверен в том, что эта опасность с каждым днем становится все больше. Тогда начнем. Первоначальная ставка 400 тысяч рублей. Я первым поднял руку, увеличивая ставку. Желающих на ключ было немного, и я практически сразу перестал переживать о том, что мне не хватит денег. Вообще, этот аукцион был достаточно странным. Насколько мне известно, первыми лотами как раз шли не слишком дорогие, для затравки, так сказать. Здесь же все было намешано, словно номера лотов присваивались по мере поступления предложений на аукцион. Мое предположение оказалось правдой, когда ключ ушел ко мне за 600 тысяч. Мне об этом сообщил служащий, к которому я подошел, чтобы оформить покупку. Сразу же забрав ключ, я вернулся в зал, как раз перед тем, как представили последний лот наших тварей. Первоначальная цена меня удивила, она составляла почти 1,5 миллиона рублей. Лично я не думал, что фигурки столько стоят, да еще и без глаз. «Господин Керн, а вы не хотите поведать нам, как сумели добыть эти замечательные фигурки, да еще и снять наложенные на них проклятия? А распорядитель, оказывается, редкая сволочь. Отомстить мне таким вот образом решил, не иначе». «Ну, конечно, хочу». Я поднялся, с улыбкой под настороженным взглядом Марго. Это было эпично и в целом героично. Я сражался Акилев. Меня окружило 10 слоу. А потом поперли призраки. Маргарита Сергеевна визжит, эти прут со всех сторон. И тут из глаз этих тварей, как полыхнет синим цветом, как с меня одежда клочками повалилась. Жуть просто. Даже госпожа ведьма визжать перестала, как только я в одних трусах остался. «Не верите? Вы посмотрите, во что я одет». Мне пришлось как последнему нищему выпрашивать одежду у помощника Маргариты Сергеевны, а то она бы до сегодняшнего дня в себя не пришла. И тут абсолютно красная Марго вскочила, заткнула мне рот ладонью и заставила сесть на свое место. «Это было сложно, и мой юный друг до сих пор не в себе», быстро сказала она, села и прошипела: «Еще одно слово, и ты труп». В итоге, то ли моя захватывающая история повлияла, а, может быть, и что-то другое, но ушли наши фигурки за 4,5 миллиона. Марго мне даже все простила и побежала оформлять бумаги, переводить аукционному дому его долю и так далее. Я же только и смог, что сунуть карту в приемник, чтобы получить на счет свои кровные. На меня навалилась жуткая усталость этой ночи. Вместе с ней пришла депрессия. Захотелось залезть под одеяло и уснуть до весны. Наверное, я задремал, потому что звонок телефона заставил меня чуть ли не подпрыгнуть. «Керн, ты мне нужен на производстве», — раздался деловитый и спокойный голос Вольфа. «Зачем?» — я протер лицо, пытаясь стереть с него сонную одурь. «Нужно кое-что подписать, касаемо рекламы. Они хотят фотографии твои и паразита использовать. Даже твое высказывание на слоганы хотят утянуть. Нужно твое согласие, как частного лица. Лучше бы они научились изображение записывать, как звук, например. Эффектнее было бы». Я посмотрел на часы. «Похоже, лечь спать мне сейчас не удастся. Вот и займись. Если у тебя получится, я вложусь, причем весьма существенно. А пока давай сюда. Машину к шумерам присылай. Я сейчас не за рулем». «Что ты в шумерах делаешь?» Вольф даже удивился. «Запонки покупаю», — рявкнул я и отключился. Машина приехала быстро. Может быть, где-нибудь неподалеку была. Я плюхнулся на заднее сиденье и закрыл глаза. «Господин Керн», — открыв глаза, я столкнулся с взглядом водителя. «Здесь вы можете воспользоваться напитками, просмотреть новостную ленту». Он тыкал пальцем определенные места салона, показывая, где и что находится. «Мне нужно заехать по поручению господина Вольфа еще в одно место, поэтому мы можем немного задержаться». «Понятно. В общем, не сердись и займи себя чем-нибудь». Именно так переводились все эти словесные кружева. Я пожал плечами и совершенно бездумно открыл бар, изучая его содержимое. В этот момент перегородка между мной и водителем встала на свое место, закрывая меня от взгляда последнего. Вытащив какую-то бутылку с ядовито-зеленым содержимым, я ее открыл и понюхал. Пахло травами, слегка полынью. Еще раз пожав плечами, я плеснул себе совсем чуть-чуть, попробовать. Какая разница, даже если я пьяным приеду, никто же не знает, сколько я выпил и когда. А мне жизненно необходимо немного расслабиться. Тем более, что зеленый напиток не выглядел опасным. Он даже спиртным практически не пах. Так уговаривая себя, я опрокинул крохотную рюмку себе в глотку, прислушиваясь к ощущениям. Глава 22. Тресь. Я открыл один глаз и тут же закрыл, не понимая, почему мир внезапно предстал передо мной в виде газетной бумаги, на которой еще и напечатано что-то было. «А ну, вставай, скотина!» «Не, я точно все еще сплю, потому что мать таких слов не знает, вроде бы». Она даже Женьку Водникова более цензурно костерила, потому что сейчас вообще такая брань пошла, что уши сами собой начали в трубочку сворачиваться. «Костя, мать твою, немедленно вставай. Если это действительно ты, то какой тебе резон саму себя поносить?» Тяжесть с головы исчезла, и я снова приоткрыл один глаз. Вот теперь мне было видно, что я нахожусь в своей комнате. На полу у ног Марии Керн сидел паразит и сверлил меня немигающим взглядом прокурора, который внезапно не получил обещанной взятки и теперь не понимает, что делать с преступником. Видны мне были только ноги матери в элегантных брюках. Чтобы увидеть ее всю, пришлось задрать голову. Мать стояла, скрестив руки на груди. Как только она увидела, что я очнулся, то с размаху зарядила мне по морде газетой, которую держала в одной руке. Так вот почему в первый раз я ничего кроме газетного листа не увидел. «Ай, ну что ты дерешься? Костя, я тебя родила, пройдя через муки рождения ребенка, абсолютно не подозревая, что из милого ангелочка в итоге вырастет такая свинья, и поэтому имею все права, включая и моральное право, придушить тебя, коль уж это я виновата в том, что ты все еще топчешь землю. Так, а вот это плохо. Что же я такого натворил, если мать, которая все то время, как я ее знаю, искала кучу оправданий любому моему поступку, так взбеленилась? А ты что, уже приехала?» «Нет, я тебе снюсь», — рявкнула мать. «Правда?» Я помотал головой и тут же схватился за нее, чтобы прекратить этот жуткий звон. «Нет, как ты вообще додумался такое учудить? Как ты додумался так нажраться, если прекрасно знаешь, как на тебя алкоголь действует? Костя, отвечай мне, кто тебя надоумил?» Я прекрасно знал, как ее заткнуть, и сейчас не преминул своим знанием воспользоваться. Я очень ее люблю, но вот именно сейчас мне нужна была тишина и спокойствие, чтобы разобраться в том, что же произошло и как минимизировать последствия. Кто мой отец, мам? Кто именно подбросил мне такую свинью, из-за чего я не могу как следует расслабиться? Если судить вот по этому, расслабляться тебе твое состояние ничуть не мешало, мать поджала губы, но развернулась и направилась к двери. Паразит, презрительно мявкнув, направился за ней, задрав хвост трубой. Это просто потрясающе, наверное, только у меня есть кот, который может одним взглядом обложить матом и всем своим видом показать, какое ничтожное дерьмо у него хозяин. Я интенсивно протер лицо. Надо бы в душ сходить, но это потом, сначала не мешает узнать, что же произошло на самом деле. Нормальный кошак, я едва с кровати не навернулся, на которой сидел, когда услышал знакомый голос. И мать у тебя четкая. Правда, когда она ворвалась, я подумала, что она твоя невеста, ну, или сеструха, вы похожи потому что, а она слишком молодо выглядит. Люся, что ты здесь делаешь? Как ты вообще сюда попала? Я сфокусировал взгляд на Люсинде, отмечая про себя, что она, похоже, спала в кресле, потому что сидела в нем с ногами, скинув обувь на пол. Я тебя домой привезла и твой дед попросил меня здесь остаться, чтобы тебя никуда дальше не понесло. Вроде бы я научилась уже вас останавливать, тебя и Вольфа. Во всяком случае, из фонтана мне удалось вас выловить и от шлюх отогнать, пока вы совсем уж дел не натворили. Она потянулась и встала, разминая затекшие ноги. У вас где здесь уборная? Там, я махнул рукой в направлении ванной комнаты, параллельно пытаясь осознать, что она только что наговорила. «У вас что, ванная в каждой комнате?» — спросила она, выходя, когда я пытался найти ту самую заметку, которая мать в ярость привела. «Нет, конечно», — ответил я рассеянно, перелистывая листы. «В библиотеке и гостиных, к примеру, санузла нет, он там ни к чему». «Да где же эта статья? На передовице посмотри», — ехидно предложила Люсинда. Я бросил на нее злобный взгляд, но все же закрыл газету и принялся изучать первую страницу. Глубоко сомневаюсь, что выходки двух пьяных идиотов, хоть бы один из них был Вольфом, заслужат быть помещенными на первую страницу. И тут я замер, уткнувшись взглядом в фотографию, где в фонтане два тела в одних штанах весело плещутся с девицами не слишком тяжелого поведения. Фонтан находился в каком-то помещении, так как на улице все-таки была зима. Но вот что это за помещение оставалось для меня загадкой. Статью я читать не стал, полагаю, что ничего хорошего там не написано. Отложив газету в сторону, я встал и, печатая шаг, направился к ванной. Уже взявшись за дверную ручку, я повернулся к Люсинде. «Жди здесь, мне надо мысли в порядок привести, а потом ты мне все расскажешь с самого начала». На этот раз я не стоял долго под тугими струями, забирая энергию излечивающей меня воды. Просто боялся, что Люсинда уйдет. Она не моя рабыня, и ждать шефа в его спальне не входит в прямые обязанности секретаря. Одно то, что она, судя по всему, действительно все время моего загула провела с нами, намекает на то, что девчонка премию заслужила. Меня вот, например, больше всего интересовало, а сколько именно длился загул. Хотя, если мать нигде особо не задерживалась и вернулась вовремя, то загул продолжался всего один день, и это, на самом деле, не могло не радовать, потому что я прекрасно осознаю, что могу и не так куролесить, особенно, если меня понесет. Люсинда стояла у окна и смотрела на заснеженный парк, никогда не понимала, как люди могут жить в таких огромных домах, это же можно неделями не встречаться с близкими. Представь, каково приходится императору, который живет в огромном дворце. Я хмыкнул и рывком открыл дверь шкафа, прикидывая, что бы надеть. Скорее всего, мать потащит меня примерять костюм, поэтому нужно надеть что-то, что легко будет снять. Хаем, скажи, а такое понятие, как стыд, вообще присутствует в твоей башке, или она растворилась без остатка в непомерном эго? Я повернул голову и увидел, как Люсинда вспыхнула, разглядывая мою голую спину и полотенце, небрежно обернутое вокруг бедер. А мне-то чего стыдиться? Я пожал плечами и принялся выбрасывать выбранную одежду на кровать. У меня все в порядке и с телом, и с самомнением. А вот у тебя стыда совсем нет, раз продолжаешь пялиться на голого мужика, хотя вполне можешь отвернуться. Твоя мать права, ты редкостный скот, и Люсинда весьма демонстративно отвернулась. Я знаю, дорогая, ни ты, ни мама не открыли мне ничего нового. Можешь поворачиваться и не пытаться разглядеть мое отражение в зеркале. Люсинда на этот раз повернулась ко мне стремительно, кипя от злости, да так, что ее ноздри трепетали, как у норовистой кобылки. «Ну, признай, на меня смотреть приятнее, чем на твоего рыжого». «Знаешь, что?» «Знаю», — перебил я ее. «Не знаю только, что произошло вчера, а ты не желаешь мне рассказать, чтобы уже пойти отдыхать. Так что садись в кресло, из которого не так давно вылезла, и начинай рассказывать». На этот раз Люся не стала спорить, а чинно села в предложенное кресло и начала рассказ. Когда я вошел в приемную, она даже не заподозрила, что что-то не так. Ну, может быть, глаза у меня блестели чуть больше обычного, но все остальное было пристойно. Речь связная, меня не шатало, спиртным сильно не воняло. В общем, никто бы никогда не понял, что я уже с этого момента помню происходящее с трудом. Где эти, как его, документы, которые Вольф должен был передать, с паразитом? Спросил я, подходя поближе. С каким паразитом? Люся округлила глаза, пытаясь понять, о чем вообще идет речь. Юрий Владимирович ничего мне не передавал, но он просил с ним связаться, когда вы явитесь. Она так старательно училась, пыталась так безупречно выполнять свои обязанности, что даже говорить приходилось медленно, тщательно фильтруя каждое сказанное слово. «О, боги, зачем ты здесь вообще сидишь, если ничего не знаешь?» А вот это было обидно. Но Люсинда мужественно преодолела несправедливый наезд и связалась с Вольфом, который сказал, что сейчас придет. Я же тем временем навалился на стойку, за которой сидела секретарша, и начал задумчиво ее разглядывать. И вот тут до Люси донесся слабый запах алкоголя. «Вы что, Константин Витальевич, с утра накатили? Абсент?» Она принюхалась. «Вы что, с ума сошли?» «Возможно, это был именно абсент. Я не знаю, не разбираюсь в видах спиртного». Я философски пожал плечами. «Знаешь, у меня был повод. Во-первых, я прямо с утрица заработал больше 2 миллионов, а перед этим мне пришлось убить красивую, но абсолютно сумасшедшую девушку. По-моему, она тебе понравилась бы. И кого это ты с утра убил?» В приемную быстро вошел Вольф с папкой под мышкой. 2 миллиона меня, кстати, тоже впечатлили. «Снежину», все еще разглядывая Люсинду, ответил я. Но это было оправдано. Это именно она дернула стоп-кран и очень долго ныла на тему, что у нее отобрали нож и не дали прирезать тебя и меня до кучи. Вот как, на этот раз я повернулся к Вольфу, который задумчиво теребил губу. «Ну что же, мне она никогда не нравилась». Наконец он пожал плечами и направился к моему кабинету. «Пошли, подпишешь документы и можешь валить домой, или куда ты там хотел попасть, когда я до тебя дозвонился». Люсинда, как чувствовала, что нужно идти за нами, потому что, нахмурившись, выбралась из-за своего стола и поспешила в кабинет. А там я, не глядя, подписал документы и подошел, чеканя шаг к бару. Долго рылся и, наконец, вытащил бутылку виски. «Нет, я пас», — поднял было руки Вольф, но я настойчиво сунул ему налитый до середины стакан. «Ты сейчас отказываешься выпить за упокой души этой гадины, за мою весьма удачную сделку, свое, буквально второе рождение, а самое главное, за мою женитьбу?» Я посмотрел на него осуждающе. «Что ты за человек, после этого? Значит, ты все-таки женишься? Анька неплохая девка, с придурью, не без этого, зато красотка». Вольф взял стакан и посмотрел на виски сквозь солнечный луч, гуляющий по комнате. «Ты бы знал, как сильно я устал», — внезапно пожаловался он. «Ты прав, нам надо расслабиться и провести приличный мальчишник. У Аньки-то не забалуешь, мигом без самого ценного, что есть у мужчины, останешься». И он залпом выпил предложенную дозу, которую по-хорошему надо было растягивать на полвечера. Оба были уставшие, оба ни черта не жрали, даже завтрак пропустили, поэтому напились довольно быстро. А потом Вольф вызвал своего водителя и предложил ехать в бордель. Я сказал, что в бордель это неинтересно, но можно было что-то придумать. Люсинда, охнув, бросилась за нами с полной решимостью защитить от самых стрёмных глупостей. «Подождите, я с вами». На ходу натягивая пальто, она залезла в лимузин. «Зачем?» Мы хмуро посмотрели на нее. «Тоже хочу развлечься, но денег нет. Вы же за меня заплатите?» Отдышавшись, Люся с вызовом уставилась на меня. «О чем речь?» Я махнул рукой. «А как же рыжий?» «Ничего, один раз не считается», — выкрутилась Люся, и мы с Вольфом пожали плечами, тут же потеряв к ней интерес. Первая остановка была у редакции, куда я велел ей отнести записывающее устройство и отдать его Михалычу. Люсю тогда поразило, что в холле не было никакой охраны. Меня же это обстоятельство заставило зубами заскрипеть, когда устройство она передала довольно молодому журналисту, который долго не хотел ее отпускать, все пытался выпытать побольше подробностей о шефе, то вернулась в машину, в которой два урода, это мы с Вольфом, уже накатили еще по одной и составили культурную программу. Культурная программа предполагала поездку по клубам. На разумное возражение Люсинды, что клубы в основном работают по вечерам, просто отмахнулись. Но когда первый же оказался закрытым, то я глубокомысленно произнес: «Хочешь, покажу, где я живу?» «Я знаю, где ты живешь», — отмахнулся от меня задумавшийся Вольф. «Нет, не знаешь», — и я рассмеялся. Смех резко оборвался, и, подняв палец вверх, я произнес: «Это надо видеть». Удивлению Люсинды не было предела, когда я назвал адрес того самого дома, где в снятой мною квартире сейчас жила сама Люся с Рыжовым. Она долго удивлялась, что в этом доме примечательного, но, когда я прошел мимо своей квартиры и направился к первой попавшейся, то до нее дошло: «Девочки, мы ваши соседи, не хотите нас впустить, чтобы познакомиться поближе?» — промурлыкал я, опершись на косяк, когда на стук открыла сердитая проститутка из борделя, расположенного неподалеку. Она была одета во что-то фривольное, и даже отсутствие макияжа не могли скрыть, что девица очень даже ничего. Вот тут-то до Люсинды дошло, что, точнее, кого я хочу показать Вольфу. Жанна, которая открыла дверь, тем временем оценила платежеспособность и внешность парней, разбудивших ее саму и ее соседку Татьяну, и мгновенно раздражение на ее лице сменилось самой приветливой улыбкой. «Ну, конечно, мы всегда рады соседям», — она повела плечиками, практически полностью обнажив грудь. «Костя, как ты нашел это место? Это же просто рай для одинокого мужчины», — закатив глаза, подлил масла в огонь Вольф. И тогда Люсинда поняла, что пора вмешиваться. «Вот только, вы не одинокий мужчина, Юрий Владимирович». Пока она пыхтя оттаскивала Вольфа от квартиры, я вовсю зажимал девчонку, открывшую нам. «Черт, Жанна, немедленно отцепись от него», — достучаться до шлюхи ей показалось проще, чем до меня. «Отстань, Люська», — лениво проговорила Жанна, старательно затягивая меня в квартиру. «Смотри, я тебе, как соседка, добра желаю. Этот парень расслабляется, потому что недавно кого-то убил». «Ну и что?» «Я сразу поняла, что он убийца. А убийцы, сама знаешь, зарабатывают очень много. Может, я ему настолько понравлюсь, что он меня своей подружкой сделает, и я перестану работать?» Меня понесло в сортир, а Люся решила в это время разобраться со шлюхами.